Глава 30. Лиза плакала. Крупные соленые слезы катились по щекам и собирались в ручеек на кончике подбородка. Лиза, конечно, бы вытерла лицо, но руки, к большому сожалению, были связаны сзади. «Зачем? Зачем я открыла? Купилась на старинную уловку. Вам телеграмма, дура, дура, дура!» Снова и снова твердила она про себя. Она с удовольствием бы выкрикнула это и вслух, но рот крепко стягивал в вонючий скотч. Ничего больше не оставалось, как плакать и пинать в двери ногой. Ноги были свободны. Интересно, ушли они или нет? Четко сработали. Втолкнули в квартиру, руки связали, скотч на рот и в туалет. Еще телевизор погромче включили, чтобы не так слышно было, как я в дверь тарабаню. Ладно, хоть монтировкой по башке не огрели, или из баллончика в глаза не брызнули слезоточивым газом. И тут Лизу осенило. В этом дурацком налете что-то было не так. От неожиданного открытия Лиза даже перестала бить пяткой в дверь. Нужно вспомнить весь день по минутам. Этот день был очень-очень странным. Гадким и тревожным был этот день. Лиза проснулась в 8 часов. Линда уже стояла около кровати и, виляя хвостиком, просилась гулять. Всю ночь снились кошмары, но это уже не было чем-то необычным. Кошмары, страхи, волнения, вечные спутники лжи и обмана. Лиза была как минимум заслуженным мастером спорта по вранью. Так что с пробуждением она легко расставалась с видениями, неспосланными ей Морфеем, богом сна, а перекрестившись, водружала на спину свой христианский крест, который ей было суждено нести по этой суетной жизни, и с молитвой отправлялась чистить зубы. Потом, напялив темные очки, вываливалась на улицу, едва сдерживая собаку, тянувшую ее к ближайшему газону. В это утро все было как обычно. Волновалась, что Саша не звонит, прислушивалась к шевелению наследника в собственном чреве, играла вслепую с собачкой на поводке и... Точно. Она прошла мимо Волги, служебной Волги Юрика. Словно в немом кино она снова и снова прокручивала этот эпизод в своей памяти. Точно. Это Волга Юрика. И в тупиковом дворе она не могла появиться случайно. Более того, водилы за рулем не было, значит, он был где-то рядом. Но почему не в машине? Он ведь уверен, что его шеф трахает слепую тёлку. Или уже не уверен? Если так, то и машину бы во двор загонять не стал. Логично. Но непонятно, почему он просто не позвонил в дверь и не отрекомендовался, как обычно. Шофёр Виктор Петрович... Почему он, зараза, после смерти Юрика ни разу ко мне не заехал? Что, если Юрика нет, так и в прачечную можно не ездить? А может, это он Юрика? Нет, навряд ли. Виктор Петрович дядька положительный, деревенский. Он, кроме своего сада, в жизни ничего и не видит. Работал строго от звонка до звонка. После работы сразу в сад. На казенной машине-то милое дело. Юрик вечером на частниках добирался. На водилу своего бурчал, но от себя не отпускал, потому как ценил в нем уважение к чужим тайнам. Юрик знал, что его шофера не раз и не два трясли местные секьюрити Корнеева. Куда, мол, хозяин ездит, с кем по мобиле говорит, но Виктор Петрович отъезжал на деревенского дурачка, коим, собственно, и являлся. «Ничего не знаю, по работе ездим, куда он мне не докладывает, а с кем он там по телефону бормочет, я не разбираю. Я вон, а... «Маяк всю дорогу слушаю». Более того, о фактах допросов Виктор Петрович тоже молчал как партизан, и Юрию Васильевичу никого не сдавал. Словом, шофер Юрика держал нейтралитет не хуже, чем Швейцария. Преданным псом он не был, но и сукой позорной за долгие годы работы с высокопоставленной мразью тоже не стал. «Моя хата с края, ничего не знаю». Наверное, эти строчки можно было бы назвать жизненным кредо Виктора Петровича. Вся биография Петровича легко умещалась на одной страничке. Родился в деревне Красная, 7 классов местной школы, курсы водителей, армия, водитель магазина, водитель председателя колхоза «Ленинский путь», водитель третьего секретаря горкома партии, водитель почившего в БОЗе Юрика. Вот и все. Женат, двое детей, награжден грамотами и вымпелами. Не имел, не участвовал, не привлекался. Спроси его, нравится тебе баранку-то крутить всю жизнь? Сразу не ответит. Другого-то ремесла Петрович и не знает. Одна у него тайная страсть. Сад. 15 минут от города на халявном бензине, и вот она. Настоящая жизнь. Поселок Садовый, участок номер 5. Именно здесь Петрович оживает. Крестьянская душа водилы просыпается от анабиоза. И он самозабвенно строит и перестраивает сарай. Поливает огород. Стоит кверху задом, пропалывая грядки. Красит забор, топит печь, да мало ли дел по хозяйству-то. И он нисколько не лукавит, когда говорит, что не помнит, куда ездил с хозяином. Все его мысли, мечты и чаяния далеко от пыльного города, на участке номер 5. И он с удовольствием ответит вам, в каком году и сколько ведер картошки он собрал, и сколько квадратов у него теплица. Жаль только, что эта информация никого не интересует. У Лизы засвербило в носу. Но чихнуть не получилось. Руки затекли, и она их почти что не чувствовала. Ловко он, гад, мне их завязал. Пара секунд, и хрен развяжешь. В памяти опять произошел какой-то скачок, и вспышка озарения открыла Лизе лицо налетчика. Не может быть, это бред какой-то. У этого наглого парня было лицо Петровича. Нет, это у меня из-за Волги все перемешалось. Нет, ну этот-то парень какой отмороженный, а? В одиночку налететь на хату без оружия, без маски. Может, наркоман? Обдолбался и вперед? Да нет, не похоже. А может, он знал, что я слепая? Точно. Знал, он еще так пристально в глаза заглянул, словно с сочувствием. Вот козела. Все, наверное, вверх ногами перевернул, собаку напугал. Была бы Лиза на полгода постарше... Она бы ему дала. Руки нестерпимо заныли. Что же делать? Можно, конечно, разбить бачок унитаза, и через 15 минут здесь будут соседи снизу, и если даже дверь заперта, они ее высадят, лишь бы их не допило. Да, план неплохой. Если долбить пяткой по стенам, лучшее, на что можно рассчитывать, это на ответные удары шваброй в потолок, и то часов через 5 энергичного и монотонного стука. А вариант с водой беспроигрышный. Очень эффективный вариант. Вопрос только в том, успеет ли она, Лиза, смыться до приезда милиции, которую сердобольные соседи вызовут всенепременно. А там поди объясни какому-нибудь сержанту, какого черта ты делаешь в чужой квартире, слепая ты или нет, где Юрик, кто запер в туалете, почему все разбросано, и т.д. и т.п. Нет, вариант с потопом на крайний случай. Лиза еще раз попробовала перевести руки из-за спины вперед. Не получилось. Уж больно хитро связали. Профессионально скрутил. Опытный сволочь. Хорошо, что хоть не убил, с его-то силища один раз ударить или за горло схватить, и все. Привет семье. Лиза еще пару раз ударила ногой по двери, но дверь не поддалась. Время текло незаметно. Лиза впала в какую-то нирвану. Она сидела на холодном кафельном полу, спиной к двери, и монотонно примерно раз в 2 минуты ударяла головой в дверь. «Ударю еще раз и разобью бачок, а там будь что будет». Пока ментов не вызвали, я Линду в охапку и ноги. Внезапно из-за двери послышалось знакомое сопение и скулеж. «Линда, собачка моя, просит есть и не знает, что ее хозяйка, как дура, открыла первому же проходимцу, который назвал себя почтальоном. Жаль, что рот заклеен. Можно было бы скомандовать ей голос. Если входная дверь не заперта, кто-нибудь из любопытных соседей наверняка бы заглянул. Чего эта собачка так громко лает? Если бы рот не был заклеен, если бы руки связали спереди... «Если бы были мозги, не попала бы в такую дурацкую ситуацию», — заключила для себя Лиза. Линда перестала скулить и принялась рычать. «Что она там делает? Тапки с голодухи грызет». Через полчаса возни и рычания из-за двери что-то хрустнуло, и Лиза выпала во внезапно отворившуюся дверь. Едва она открыла глаза, щурясь от яркого света, как ее лоб и нос были тотчас же вылизаны счастливой и визжащей от радости Линдой. Лиза поднялась, ее глазам предстала следующая картина. Дверь туалета была подперта совсем не стулом, а специально выпиленным упором из толстенного бруса. Один конец этого бруса был изгрызен и размочален в мелкую труху. На куче опилок в лужах слюны сидела улыбающаяся Линда. Да-да, она именно улыбалась, вывалив в сторону алый язык, демонстрируя белоснежную улыбку с обломанным клыком. Дверь на кухню была закрыта, но ее угол был аккуратно выгрызен. Видимо, собака была заперта на кухне, и для того, чтобы выбраться, ей пришлось изглодать и дверь. Слава богу, дверь была фанерная и пустотелая, а то бы Линда оставила на ней все свои зубы. Мазаев был прав. В его питомнике не было плохих собак. Что заставило Линду геройствовать и уподобляться Мухтару из всем известного кинофильма, непонятно. Может быть, природная сообразительность или желание выйти из замкнутого пространства? Но хотелось верить, что она делала это осознанно. Проявляя чудеса акробатики, Лиза ногой достала со стола нож и, воткнув его в паркет, принялась осторожно освобождаться от веревок. Это ей удалось не сразу. Нож несколько раз падал, его снова приходилось втыкать. Линда суетилась подле, пытаясь помочь, но в основном мешала и облизывала затекшие руки и заклеенные скотчем губы. Когда руки стали свободными, Лиза ужаснулась. Они были абсолютно синими и ничего не чувствовали. Стоило больших усилий заставить безжизненные конечности сорвать скотч со рта. Вздохнув полной грудью, Лиза осмотрелась. Как ни странно, в комнате был тот же идеальный порядок, что и до налета. Шкафы закрыты, вся мебель и бытовая техника на своих местах. Лиза зашла в спальню, и ее смутные догадки подтвердились. Сейф был открыт. Он был пуст. Звонок в дверь пронзительно завизжал, и воспаленная психика Лизы не выдержала. Ее словно ударило током. Схватив нож, она побежала к входной двери. В этот момент дверь медленно приоткрылась, и чья-то властная рука перехватила ослабевшее запястье Лизы, вывернула его и избавила от огромного хлебореза, с грохотом полетевшего на пол. «Ты чё, мать, в часового играешь? Не проще ли двери на замок закрыть, чем с ножом-то на людей кидаться?» «Саша...» Это был Саша. Лиза расслабилась, ноги ее подкосились, и, закрыв глаза, она медленно потеряла сознание, словно отпустила бумажный кораблик в бурные вешние воды, стремящиеся к ливневой канализации. Когда Лиза снова открыла глаза, она была уже в кровати. Укрытая теплым одеялом, забинтованными по локоть руками, Лиза чувствовала себя удивительно спокойно. Саша приехал, он вернулся. Значит, все будет отлично, потому что для него не существует безвыходных положений и неразрешимых задач. Супермен появился на пороге спальни в роли официанта с полотенцем через руку и чашкой ароматного цветочного чая. «Саша, зачем ты мне руки перевязал? Они и так затекли». «Спокойно. Повязка слабая. Ты, когда веревки пилила, порезалась». «Странно, я даже не заметила». «Еще бы. Сколько взаперти просидела?» «Не знаю». Обжигаясь горячим чаем, Лиза подробно описала историю своей глупости и все события, предшествующие злополучному налету. «Так ты думаешь, что это Петрович Волга во дворе маячила?» «Не думаю, это точно его машина». «А может быть, это случайность?» «А ты в это веришь?» «Нет. Ничего не тронут. Взяли только сейф, а в нем архив Юрика и не более того. Баксы-то он свои, видимо, на другой хате хранил. Не доверял-таки он тебе. Слепенькая ты наша». «Угу. А деньги он у парализованной любовницы хранил, чтобы уж наверняка до сейфа не добралась». В словах Лизы чувствовалась обида, и Саша понял, что перегнул палку. «Прости, я уже не понимаю, что мелю. Ночка-то беспокойная получилась. Нервы, нервы. Ты тоже прости, я во всем виновата. Брось. Если бы ты на телеграмму не купилась, они бы дождались, пока ты из квартиры выйдешь. и был бы тот же результат. Смотри, как они ловко сейф вскрыли. Ни царапинки. Код, что ли, знали? Хм, точно. Кодом открывали. А может быть, на слух подобрали? Что, как в кино? Медвежатник, который легко открыл сейф, а замок на входной двери взломать не сумел. Что-то новенькое. А зачем им входную дверь отпирать? Лиза, включи мозги. Пока ты с собачкой гуляешь, они открывают дверь, берут из сейфа все содержимое, закрывают его и, как ни в чем не бывало, сваливают. А потом ищи, кто сейф обчистил. Это о многом говорит. Значит, работали не профессионалы, не ФСБшники. Хоть это радует. А может быть, это те, кто Юрика грохнул? Опять мимо. Они бы ключи у него из кармана вынули. Или сделали слепки. В общем, нет. Не там ищем. А этот сыскарь ваш из центра? У него тоже уж точно люди есть, способные открыть дверной замок. Зачем Петрович приезжал? Слушай, Петрович ключи имел? Да нет, что ты, Юрик ему до такой степени не доверял. Да он вообще никому не доверял. Да, это точно. Ну что ж, подведем итог. Мы имеем людей, знающих о сейфе. Возможно, даже знающих код, обладающих огромной наглостью и физической подготовкой, но по каким-то причинам не сумевших или не захотевших взломать дверь в твое отсутствие. Да, и они точно готовились к налету, веревка и этот запор из бруса. Верно, с брусом, да еще так точно вымеренным по улице не ходят. Саша лег рядом с Лизой и обнял ее. Слушай, давай спать, а завтра с утра переезжаем в квартиру моих родаков. Давно нужно было валить с этой гнилой хаты, обжились в ней два идиота. Чего мы в ней застряли, будто связного на явке ждали? Вот и дождались. Спи. Ладно, что хоть так обошлось. Спи. Саша закрыл глаза, но сон совершенно не шел. В голове крутились различные комбинации хитроумных врагов. То и дело всплывали образы беременной, напуганной до смерти Лизы, перерезающей веревки на затекших до синевы руках. Собака со сломанным клыком. Пустой сейф. И тут, словно сквозняк из приоткрытого окна, вонзил в позвоночник Саши свои ледяные щупальца. И электрические разряды, пробежав по спинному мозгу, вонзились в затуманенное сознание. И гениальная по своей нелепости мысль уничтожила малейшие признаки сна. Они специально нашумели, специально, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Ну, вызвала бы Лиза ментов. Что украли? Ничего. Сейф открыли. А может, он и был открыт? Что в нем было? Хрен знает. А вот если бы Лиза знала, какой хрен был в этом чертовом сейфе, она бы про него молчала. Да и ментов бы не вызвала. Так погоревала бы, да мне нажаловалась. Постой-ка, так она и сделала. Ох, олух я царя небесного, это же опять мне проверка, вот твари. Но ничего, ребята, я вам сейчас подыграю по системе Станиславского. Вы у меня такой спектакль увидите. Ха-ха, Качалов так не сыграет. Саша соскочил с кровати и, предвкушая вопрос задремавшей Лизы, прошептал. «Спи, спи, я до офиса и обратно. Забыл, блин, бумаги в сейф запереть. Так-то вроде фигня, но у нас служба безопасности в лице дяди Коли долбанутая. Урод, собрет у меня сейчас какую-нибудь бумажку со стола и будет завтра воспитывать меня, как Жеглов Шарапова. А ты спи, спи, я сам открою. Завтра переедем и забудем об этом, как о страшном сне забудем».